Глава шестая. Через пять дней он оправился. Никаких осложнений болезнь не дала, кроме того, что по утрам в холодную погоду Ваэлина стал мучить кашель. И он на всю жизнь проникся подозрительностью к излишне любвеобильным женщинам. А братьям шестого ордена с подобными проблемами приходится сталкиваться нечасто. Его возвращение в орден мастера встретили с хорошо отрепетированным безразличием, в противоположность радушному прощанию братьев и сестер пятого ордена. Его братья, разумеется, вели себя иначе. Они суетились вокруг него, так что ему даже сделалось неловко, уложили его в кровать на целую неделю и пичкали едой при любой возможности. Даже Норта в этом участвовал, хотя Ваэлин обнаружил определенный садизм в том, как он подтыкает ему одеяло и сует в рот ложку с супом. Хуже всех был Фрэнтис. Он каждую свободную минуту околачивался у них в башне, с тревогой наблюдая за Ваэлином и впадая в панику при любом приступе кашля или ином проявлении нездоровья. Он заслужил свою первую порку от мастера Солиса за то, что не явился на фехтовальную тренировку, потому что очень тревожился из-за легкого приступа лихорадки, которая разыгралась у Ваэлина ночью. В конце концов, Аспек запретил ему появляться в их комнате под страхом изгнания. Когда Ваэлин набрался достаточно сил, чтобы встать с постели без посторонней помощи, он первым делом наведался на псарню. Меченый встретил его с бурным восторгом, сшиб с ног и вылизал ему лицо жестким, как камень, языком. Его стремительно растущие щенки мельтешили вокруг, тявкая от возбуждения. «Уйди, скотина!» — буркнул Ваэлин, спихнув, наконец, с груди собачью тушу. Меченый виновато заскулил, но тут же пристроил башку Ваэлину на грудь. «Да знаю, знаю». Ваэлин почесал его за ухом. «Я тоже по тебе скучал». Когда он навестил конюшню, Плюй тоже встретил его дружеским приветом. Приветствие длилось добрых две минуты, и мастер Ренсиаль уверенно сообщил, что это самый долгий пук, какой он когда-либо слышал от лошади. «Ах ты, мерзкая кляча!» — пробормотал Ваэлин, протягивая жеребцу морковку. «Скоро испытание конем. Ты уж не подведи меня, ладно?» Каэниса он нашел на стрельбище. Тот старался выпустить как можно больше стрел за кратчайший промежуток времени. Это было умение очень важное для испытания луком. Но с точки зрения Ваэлина, Каэнис не очень-то нуждался в этих тренировках. Когда он посылал одну стрелу за другой в мишень, стоящую в 30 шагах, его руки двигались так стремительно, что выглядели размытыми. Ваэлин постепенно учился владеть луком, но знал, что Каэниса ему все равно не превзойти. А Дентос и Норта стреляли еще лучше. «У тебя прицел сбился», — заметил он, хотя, по правде говоря, неточность была почти незаметна. Последние несколько стрел отклонились влево. «Ага», — кивнул Каэнис, — «после сороковой стрелы у меня все время прицел сбивается». Он оттянул тетиву, стальные мышцы на руке напряглись, и он отправил стрелу точно в центр мишени. «Вот, чуть получше». «Я хотел спросить тебя про того убийцу, которого ты прикончил». Лицо Каэниса помрачнело. «Я же эту историю уже сколько раз рассказывал и тебе, и другим, и мастерам. Точно так же, как и ты наверняка рассказывал свою историю уже много раз». «Он ничего не говорил?» — не отставал Ваэлин. «Перед тем, как ты его убил». «Ну да, он сказал, убирайся, мальчик, не то кишки выпущу. В песню такое не вставишь, верно?» «Я все думал, не придумать ли что-нибудь получше, когда я стану об этом писать?» «Ты собираешься написать об этом?» «Ну, конечно! Когда-нибудь я напишу историю нашего служения вере. А то мне кажется, что наш орден плачевно пренебрегает тем, чтобы записывать собственную историю. Ты знаешь, что наш орден — единственный, у которого нет своей библиотеки? Я надеюсь положить начало новой традиции». Он выпустил еще одну стрелу, потом еще две, одну за другой. Ваэлин обратил внимание, что прицел у него снова сбился. «Не так-то это просто — убить человека. И говорить об этом неприятно», — сообразил он. «А он тебе нравился, этот брат Нилин?» «Он был интересный человек, знал много историй. Хотя потом, когда я стал об этом размышлять, я сообразил, что он предпочитал более древние истории. Ну, те, что называются старыми песнями из тех времен, когда вера была сильна, саги о крови и о войне, и о традициях, связанных с тьмой. Тьма. Волк в лесу, волк, что завыл у меня под окном. Когда-то их было 7. Знаешь ли ты, что это означает? Каэнис снова натянул было лук, но медленно ослабил тетиву. Где ты это услышал? Сестра Хенна сказала это прежде, чем проглотить яд. Что это значит, брат? Я знаю, что ты знаешь. Каэнис снял стрелу с тетивы, вернул ее в колчан, висящую у бедра, и бережно положил лук на его футляр. Это долгая история. Вроде старых песен, только это касается веры. По правде говоря, я в это никогда не верил. Ее редко рассказывают, и в архивах ордена об этом не упоминается. О чем именно? В наше время существует 6 орденов, служащих вере. Но некогда, по крайней мере, по рассказам, их было 7. Говорят, будто в ранние годы существования веры, когда только-только были созданы ордена и избраны первые аспекты, существовал и 7-й орден. Ордена были созданы за тем, чтобы служить каждому из основных аспектов веры, потому-то брат или сестра, избранные, чтобы возглавить орден, и именуются аспектами. 7-й орден, по крайней мере, так говорят, был орденом тьмы. Его братья и сестры исследовали всякие тайны и искали знания и могущество ради лучшего служения вере. Обычно темные практики приписываются отрицателям. Однако, если верить этому преданию, некогда то была часть нашей веры. Предание гласит, что 100 лет спустя случился кризис. 7-й орден начал набирать силу и, пользуясь своими знаниями о тьме, стал пытаться подмять под себя все прочие ордена, утверждая, будто его знания делают этот орден ближе прочих к ушедшим. Они уверяли, будто слышат голоса ушедших и способны истолковывать их наставления лучше прочих орденов. Они говорили, будто это привилегия, которая дает им право быть главными и считаться первыми в делах веры. Ну, разумеется, мириться с этим было нельзя, ибо вера требовала равновесия между всеми орденами. Нельзя было допустить, чтобы один из них стал выше прочих. И вот между верными разразилась война, и со временем 7-й орден был уничтожен, но при этом пролилось немало крови. Говорят, будто хаос, вызванный этой войной, был столь велик, что именно из-за этого королевство распалось на 4 фьефа, которые воссоединились лишь при правлении нашего великого короля Януса. Что из всего этого правда сказать трудно, если даже это и правда, произошло это более 600 лет тому назад. И в тех немногих книгах, что пережили эти века, о тех событиях ничего не рассказывается. Однако ты, похоже, эту историю знаешь неплохо. Ну, брат, ты же меня знаешь. Каэнис слабо улыбнулся. Я всегда любил истории. И чем заковыристее, тем лучше. И ты в это веришь, да? В этот момент на Ваэлина снизошло внезапное озарение, вызванное тем, какой бледной выглядит улыбка Каэниса, и с какой готовностью он поведал эту историю. Ты уже знал! Ты знал, что за этим стоит 7-й орден! Я подозревал. Существует предание, немногим более, чем сказки, которые утверждают, будто 7-й орден так и не был уничтожен окончательно, что ему удалось выжить, и что он втайне процветает, выжидая время, чтобы вернуться и заявить свои права на первенство, к которому стремился издревле. Давай сходим к мастеру Солису и Аспекту. Они же должны об этом узнать. Они уже знают это, брат. Я рассказал им о своих подозрениях сразу, как только вернулся в орден. И у меня создалось впечатление, что я не сказал им ничего такого, чего бы они и сами не знали. Ваэлин вспомнил, как отреагировал мастер Солис на слова сестры Хенны и то, что аспект Алера отказалась это обсуждать. «Они знают», — осознал он, — «они все это знают. Аспекты веками хранили эту тайну. Когда-то их было 7». И 7-й выжидает и строит козни. Они это знают. Руки и ноги внезапно заныли от озноба, хотя день был теплый и солнечный. «Спасибо, что поделился со мной своими знаниями, брат», — сказал он, скрестив руки на груди и обхватив себя за плечи, чтобы согреться. «Я буду поступать так и впредь, Ваэлин», — отвечал Каэнис. «Между нами нет тайн, ты же знаешь». Два месяца спустя наступило время испытания конем. Им предстояло проскакать милю по лесу и пересеченной местности, а потом выпустить на скаку три стрелы в центр трех мишеней. Норта выдержал испытание на отлично, что никого не удивило. Он поставил новый рекорд. Остальные тоже справились неплохо, даже Баркус, который ездил верхом немногим лучше Ваэлина. Сам же Ваэлин с самого начала замешкался. Плюй ломался, как обычно, и соизволил подняться в галоп не прежде, чем всадник осыпал его самыми страшными угрозами. К финишу они притащились последними из тех, кто проходил испытание в тот день, да и стрелял Ваэлин так себе, но испытание он все же прошел. На этот раз никто из братьев не провалил испытание, и вечерняя трапеза превратилась в шумное празднование, на котором пили тайком протащенное в дом пиво и швырялись едой. На следующее утро они были наказаны заплывом в ледяной воде и пятью кругами вокруг тренировочного поля на полной скорости и нагишом. Но все решили, что дело того стоило. В следующие несколько недель разговоры о мятежах и непокое за стенами дома слышались все чаще. Разъяренные толпы травили отрицателей, настоящих или предполагаемых, сотни людей погибли, королевская стража сбивалась с ног, пытаясь поддерживать порядок. В конце концов, по мере того, как лето катилось к осени, королевство мало-помалу успокаивалось. Вопреки распространенным ожиданиям, новых покушений на убийство не случилось, никакого войска кумбраэльцев в канализации не оказалось, и на самом деле в еретическом Фьефе было куда спокойнее, чем за все предыдущее десятилетие. Огненное лето, как его прозвали в народе, ушло в воспоминания, оставив после себя только трупы, скорбь и пепел. В зал ввели двух кандидатов на должность аспектов. Женщину немного за 30 и астролицевого мужчину, которого Ваэлин уже видел прежде. Женщину им представили как мастера Лиэзу Ильниен из второго ордена, неброская, невозмутимая дама в серо-буром одеянии, которая спокойно встретила взгляды множества людей, собравшихся в зале. Тендрис Альфорне из четвертого ордена в своем черном одеянии выглядел полной ее противоположностью. На собравшихся он смотрелся свирепостью, которая выглядела почти вызывающей. Странная веселость, которую Ваэлин увидел в нем 3 года назад, исчезла, а вот фанатизм никуда не делся. Он обводил зал сощуренными глазами и, дойдя до Ваэлина, задержался и слегка кивнул. Ваэлина вместе с Каэнисом избрали, чтобы сопровождать аспекта Арлина на церемонию официально в качестве охраны. Поскольку посвященных братьев в ордене не доставало, беспорядки продолжались, и все они разъехались в разные концы королевства. Однако Ваэлин подозревал, что аспект, помимо всего прочего, желает, чтобы они побольше узнали о том, как прочие ордена управляют верой. Конклав сошелся в зале собраний Дома Третьего Ордена, просторном помещении со сводчатым потолком и длинными скамьями. Помимо аспектов, тут присутствовали также многие из старших мастеров всех орденов. Они тоже имели право участвовать в дискуссии, однако Каэнис с Ваэлином не питали иллюзий по поводу того, чего стоило их собственное мнение. «Я даже и не мечтал получить дозволение сюда попасть, брат!» — восторженно шептал Каэнис, чуть не дрожа от возбуждения, когда они занимали места за спиной у аспекта Арлина. «Присутствовать при избрании двух новых аспектов — это большая честь!» Ваэлин обнаружил, что Каэнис прихватил с собой изрядный запас бумаги и кусок угля. «Что, ты уже начал свою повесть брата Каэниса?» «На самом деле я собирался назвать ее «Книгой 5 братьев». «Тогда уж 6, считая Фрэнсиса». «О, ему тоже достанется пара страниц, не беспокойся». Аспект Силла Колвис из Первого Ордена явился вместе с 20 своих мастеров в белых одеяниях. Все это были мужи лет 60 и старше. Судя по их изборожденным морщинами лицам, мастера предавались созерцанию, хотя, возможно, они просто дремали. Аспекта Эллеру сопровождало всего 3 братьев и 2 сестры. Ваэлин увидел, что Ширин среди них нет, и сердце у него упало. Для аспекта Дендриша Хендрила встреча со смертью явно не прошла бесследно. Прежде он был розовый, как поросеночек, а теперь его кожа выглядела мертвенно-серой, и глаза, запавшие в складках щек, выглядели как 2 камешка, погруженных в мягкое тесто. Он привел с собой больше мастеров, чем все прочие аспекты, более 30, в основном мужчины, и от всех них почему-то мерзко воняло. Завидев Каэниса, он почти ничем не выдал, что знаком с ним, и никак не поприветствовал молодого человека, который спас ему жизнь. Все поведение аспекта демонстрировало скорее неприязнь, чем что-либо еще. Вайлин сообразил, что быть спасенным одним из них для Дендриша едва ли не хуже яда. «Сии двое предстали пред нами, дабы быть признанными», — сказал собравшимся представителям орденов аспект сила. «Вера требует от нас рассмотреть, достойны ли они быть назначенными. Выслушаем же ваши вопросы». Первым поднял руку аспект Дендриш, и вопрос его был адресован Лиэзе Ильниен. «Столь оплакиваемый нами аспект, которого вы рассчитываете заменить, — начал он, громко откашлявшись в кружевной платочек, — служил аспектом второго ордена более 20 лет. Вы уверены, что обладаете сопоставимым опытом?» Женщина ответила, не раздумывая, слова текли из ее уст ровно и гладко, тон звучал уверенно. «Аспекту не требуется опыт. Аспект — это брат или сестра, который наилучшим образом воплощает все достоинства своего ордена». «И вы, значит, считаете себя вправе судить о том, что являетесь воплощением всех достоинств вашего ордена?» — осведомился аспект, слегка побагровев, хотя Вейлин чувствовал, что гнев его во многом наигранный. «Я вообще считаю себя вправе судить о том, чем я являюсь», — отвечала мастер Леза Ильниен. «Вера учит нас, что следует самим судить о себе, ибо кто знает твое сердце лучше тебя самого?» «Мастер Леза», — спросила Элера, прежде чем Хендрил успел что-то сказать, «много ли вам доводилось путешествовать по нашему королевству?» «Я побывала во всех четырех фьефах и по поручению ордена провела год в северных пределах, пытаясь принести веру племенам всадников великих равнин». «Доблестный труд! Увенчалась ли успехом ваша миссия?» «Увы, как это ни прискорбно, народ всадников чурается чужеземцев и цепляется за свои суеверия. Если мне доведется стать аспектом, я надеюсь отправить на север новые миссии. Вера есть благословение, и нам надлежит распространять его за границы королевства». «Подобная забота о внешнем мире, — заметил аспект сила, — может показаться идущей вразрез с принципами вашего ордена. Ведь он всегда был оплотом созерцания и медитации, укрытым от многочисленных бурь, терзающих нашу страну. Не пострадают ли ваши труды, если вы взвалите на себя все невзгоды материального мира?» «Для того, чтобы созерцать, надлежит иметь, что созерцать. Жизнь, лишенная опыта, не дает пищи для созерцания. Те, кто не жил, не могут медитировать над таинствами жизни». Ее логичные рассуждения произвели впечатление на Вайлина, однако он ощущал возбуждение собравшихся мастеров, приглушенный ропот, наполнявший зал. Сидящий рядом Каэнис лихорадочно писал. Руку поднял аспект Арлин, и шум в зале мгновенно затих. «Мастер Леза, как вы думаете, почему был убит ваш аспект?» Мастер на миг склонила голову, по лицу ее промелькнула скорбная тень. «Есть люди, стремящиеся причинить вред нашей вере», — сказала она, подняв голову и встретившись глазами с аспектом Арлином. Ее ровный голос слегка дрогнул, но кто они такие и почему они так поступили? Я даже представить не могу. Сидящий рядом с ней брат Тендрис Альфорне впервые за все время нарушил молчание. «Если наша сестра не может представить, кто решился нанести удар, быть может, я возьмусь? Вас пока не спрашивали», — заметил аспект сила. «Проявите немного почтения к собранию, молодой человек», — сказал аспект Дендриш, слегка задыхаясь. Вайлин увидел у него на платке пятна крови. «Я отнюдь не был непочтителен», — отвечал Альфорне. «Я лишь говорил правду. Правду, которую некоторые из нас, по-видимому, опасаются произносить вслух». «И в чем же состоит эта правда?» — спросила аспект Элера. Альфорне помолчал, глубоко вздохнул, словно набираясь сил. Уголек, сидящего рядом с Вайлином Каэниса, в нетерпении завис над бумагой. «Мы были чересчур снисходительны», — — сказал, наконец, Альфорне. «Мы позволили себе сделаться слабыми. Некогда Шестой Орден сражался лишь с врагами веры. Теперь же они по первому знаку и зову короны бросаются охранять границы королевства. А секты отрицателей плодятся и множатся, невозбранно. Пятый Орден некогда дарил исцеление лишь подлинным адептам веры. Теперь же они готовы распахнуть объятия любому, даже неверным. И те набираются сил и уверенности, зная, что сколько бы они ни злоумышляли против нас, мы по-прежнему будем их лечить. Мой собственный орден некогда вел записи о сектах отрицателей и их гнусных обычаях, восходящие на сотни лет в прошлое. Но не далее, как 3 месяца назад они были уничтожены, чтобы освободить место для королевских щитов, которые мы теперь вынуждены хранить. Я понимаю, что то, что я говорю, может разгневать или шокировать многих присутствующих в этом зале. Но поверьте мне, братья и сестры, мы слишком тесно привязали веру к королевству и короне. Потому-то нас и атакуют. Наши враги видят нашу слабость, даже если мы сами ее не замечаем». Воцарилась осязаемая тишина, которую нарушил лишь возглас задыхающегося от гнева аспекта Дендриша. «Вы явились сюда, чтобы изрыгать перед нами эту ересь, и по-прежнему рассчитываете сделаться аспектом? Я явился сюда, чтобы донести до вас правду, в надежде, что наша вера вернется на свой истинный путь, что до вашего одобрения мне оно не требуется. Я избран своим орденом. Против меня никто не возражал, и никто другой не явится сюда вместо меня. Уставы веры гласят, что мне следует испросить вашего совета, прежде чем занять свою должность, только и всего. Прав ли я, аспект сила?» Престарелый аспект деревянно кивнул седой головой. Он был то ли слишком шокирован, то ли слишком возмущен, чтобы что-то сказать. «Что ж, совета вашего я и спросил. Благодарю вас всех за внимание. Молюсь, чтобы все вы прислушались к моим словам. Я же ныне должен вернуться к себе в орден, ибо у меня много неотложных дел». Он отвесил поклон и стремительным шагом направился к выходу из зала. Конклав взорвался яростными криками, присутствующие повскакивали на ноги, швыряя в спину Альфорне негодующие возгласы. Громче всего слышались слова «еретик» и «изменник». Альфорне даже не обернулся. Так и вышел, не замедлив шага и не удостоив их ни единого взгляда. Буря бушевала еще долго. Среди общего гамма слышались призывы к действию. Некоторые мастера умоляли аспекта Арлина схватить Альфорне и припроводить его в черную твердыню. Аспект Арлин, однако, все это время сидел молча. Ваэлин обнаружил, что Каэнис исписал свою бумагу целиком и роется по карманам в поисках еще одного листа. «А что, бывало ли такое прежде?» — спросил он у брата, обнаружив, что ему приходится кричать, иначе ничего не слышно. «Никогда», — ответил Каэнис, нашел, наконец, клочок бумаги и принялся стремительно писать дальше, «ни разу за всю историю веры».